Издательство «Эксмо» представляет. Михаил Романов, Владимир Кощеев. Имперец, ранг 2. Боец. Глава 1. Москва, раннее утро. «Сколько тут?» – спросил Серов, выглядывая из окна квартиры, откуда был сделан снайперский выстрел. «Метров 700». Ответил другой мужчина, прохаживаясь по старой разбитой квартире, пожилая владелица которой была аккуратно запакована в пакет несколько часов назад коронерами. «Точнее, скажет экспертиза». «Угу», – задумчиво проговорил Серов, продолжая смотреть из окна на переулок, в котором суетились сотрудники разных ведомств, периодически переругиваясь между собой. «Это не похоже на разборки между родами», – заметил следователь, внимательно глядя на Серова. «Угу», — согласился безопасник. «Если кто-то хочет, чтобы мы вели расследование, то на наши вопросы нужно давать ответы», — немного с вызовом произнес его собеседник, вздернув подбородок. «Лучше бы тебе не знать ответы на те вопросы, Вадим», — вздохнул Серов. «Я и так весь в подписках о невыезде и неразглашении, как новогодняя елка в игрушках», — усмехнулся следователь. «Вот и не увеличивай себе головняк. Я постараюсь забрать это дело, но пока вся лестница прочихается, сам понимаешь, тут уже новый стрелок вырасти успеет. Постарайся отработать максимально по-горячему, а я постараюсь тебе премию сообразить». Следователь посмотрел в окно, из которого стрелял снайпер, и проговорил. «Ты, главное, прежде чем в кальянную идти, убедись, что хозяина нет. А то, когда я там был, он орал так, что меня, кажется, снова контузило». Серов поднял глаза к потолку в разводах и трещинах и пробормотал. «Господи, мне же до отпуска один день остался. Не могли они все подождать до завтра?» Москва, кальянная, некоторое время спустя. Василий Прокофьевич Шульгин, владелец кальянной, уважаемый мужчина, глава рода Шульгиных, почетный член промышленной фракции, в гневе был страшен. Об этом знали все его родственники, все его слуги, все подчиненные. Несмотря на тяжелый и вспыльчивый характер, Василий Прокофьевич был мужчиной крайне справедливым, щедрым и умным. А как наследственный представитель купечества, он обладал феноменальной чуйкой и бульдожьей хваткой. И сейчас понимал, что произошедшее в стенах его кальянной и рядом с ней – это, конечно, чудовищно в принципе, ведь люди погибли, покалечились, пострадали. Но что ему до каких-то там людей, когда на кону многомиллионные инвестиции в заведение, чья репутация оказалась под ударом? Никакому делу не пойдет на пользу, если на твоих клиентов нападают не то что на пороге, внутри заведения. «Вы хоть знаете, сколько стоит интерьер моей кальянной? Кто возместит мне убытки? Я честный предприниматель, ни в каких родовых разборках аристократов не участвую. Неужели никто не защитит честного человека?» Нельзя сказать, что подъехавшие сотрудники спецслужб его не понимали. Очень даже понимали. В узком коридоре кальянной устроили драку несколько людей, часть из которых, очевидно, была профессиональными военными, а другая не менее профессиональными наемниками. Только вмонтированные в периметр заведения блокираторы магии позволили избежать случайных жертв. Ну и оперативно отработавшая охрана, вызвавшая частных контрактников, на которых Шульгин в свое время не поскупился. Но развороченному коридору от этого легче явно не было. И его владельцу тоже. Но когда к орущему хозяину заведения подошел неприметный человек в скучном сером костюме, господин Шульгин мгновенно захлопнул рот, и все сотрудники, и кальянные, и приехавших спецслужб, выдохнули с облегчением. «Василий Прокофьевич», — обратился к нему Серов тихим и усталым голосом, «Шульгин, в принципе, вертел всех этих оперов, следаков и силовиков на одном продолговатом предмете. Но в присутствии этого человека хотелось держать рот закрытым и вытянуться по струнке даже ему, прожженному торгашу». «Я понимаю ваше негодование», — продолжил Серов, смотря в глаза Шульгину тяжелым, немигающим взглядом. «И поверьте, разделяю его. Но уверен, если вы непричастная, безвинно пострадавшая сторона, наша славная империя позаботится о том, чтобы вам возместили все убытки». Василий Прокофьевич улыбнулся, мгновенно почуяв небезынтересные перспективы, и сделал широкий жест. «Ну, тогда милости просим. Если ваши люди позволят моим сотрудникам воспользоваться кухней, мы даже с радостью накормим вас и всех тех, кто сегодня оказался заложником этого чудовищного происшествия». Не то чтобы Шульгин хотел кормить полицейских, но гостей, которых они задержали, попотчевать было просто жизненно необходимо, чтобы хоть как-то сгладить негативные впечатления от произошедшего. Однако кормить одних и не кормить других определенно было нельзя, так что на фоне общих убытков пара десятков сытых и чуть менее агрессивных сотрудников государя в пределах погрешности от огромного минуса на балансе по итогам сегодняшней ночи. Серов не то чтобы хотел идти навстречу этому лавочнику, но среди гостей были благородные, богатые, а среди работающих сотрудников порядком охреневшие от усталости ребята, попавшие сюда в конце смены. А он сам просто банально хотел кофе и откусить голову тому уроду, что сорвал его отпуск. Но, судя по всему, последнее произойдет не скоро, так что хотя бы кофе. «Кухней это можно устроить», — кивнул Серов и окликнул кого-то из сотрудников в штатском. «У вас же найдется кофе?» «Обижаете», — широко улыбнулся Шульгин. «Может, хотите попробовать кальян?» «Может, и хочу», — пробормотал Серов, размышляя, что с паршивой овцы хоть шерсти клок. «Раз уж отпуск теперь долго не обломится». Москва, Лубянская площадь. Александр Мирный. Я лежал на койке, заложив руки за голову, и дремал. Небольшая комната размером примерно 3×4 шага вмещала в себя только лежанку, унитаз и раковину, из крана которой размеренно капала вода. Кап, кап, кап. Свет мог бы попадать сквозь крошечное окошко, но оно было заколочено. Лампа в комнате не горела, но глаза давно привыкли к темноте. Впрочем, рассматривать было особенно нечего, так что и смысла в источнике света не было. Сложно сказать, сколько времени я здесь провел, но магические блокираторы уже перестали ощущаться чем-то инородным. А если считать по кормежкам раз за сутки, то шел третий день. Кап-кап-кап. Нельзя сказать, что меня прямо били при задержании. Я не особенно-то и сопротивлялся. Так, пару раз приласкали для профилактики. Оно и понятно, слишком уж у меня неприглядная биография выходила. А в остальном ничего интересного. Кап-кап-кап. Лубянку я узнал по куску фасада, который умудрился рассмотреть в зарешеченной машине. Странное дело, мир другой, а судьба у здания та же. Меня даже допрашивать не стали, просто швырнули в конуру и оставили. Как будто бы забыли. Кап-кап-кап. Интересно, здесь был свой маг-го или нет? Кап-кап-кап. Вода капала и капала и капала, а я лежал в тишине и размышлял о том, что все не так уж и плохо. Здесь хотя бы кормят чем-то похожим на еду раз в день. А то в моей практике бывали случаи, когда питаться было нечем. Однажды дочка случайно наткнулась на мои старые-старые фотографии. Мы там с еще парой парней и овчаркой на фоне каких-то развалин. Милый ребенок спросил, как звали собачку, и живо заинтересовался ее дальнейшей судьбой. А я по пьяной дури взял и ляпнул правду, что Мухтара нам потом пришлось сожрать. Ребенок рыдал, жена орала, а я чувствовал, что реальность ускользает. Кап, кап. Странно, что я не заметил, что Ивана, точнее цесаревича Ивана Дмитриевича Романова, постоянно пасут. И мутные мужики, и курящие у пивнухи, и какая-то гоп-компания, слоняющаяся по улице, и переругивающиеся клиенты в баре, и даже влетевший за нами в проститутошную клиент со слишком трезвыми глазами, ведь явно парни сторожили. Старею, хотя формально молодею. Словом, совсем расслабился. Кап. Кап, кап. Не хотелось бы, конечно, отдавать жизнь за царя таким дебильным образом. Мне бы лучше на острие атаки, чем сгнить в клетке. Но, боюсь, прокурором мне уже точно не стать. Кап, кап, кап. Со зверским скрежетом провернулся замок в двери, и она распахнулась. Свет из коридора показался ослепительно ярким даже сквозь прикрытые веки. «На выход!» — рявкнул мужской голос, и мне пришлось открыть глаза. Я медленно сел, жмурясь от света. «На выход!» — повторил голос из коридора, и я понял, что боец сопровождения в мою конуру не входил. Боится. Я обулся и, потянувшись так, что приятно хрустнула пара суставов, вышел. «Следуйте за мной!» — произнес солдатик и пошел вперед. Сзади меня конвоировали еще двое, и у всех троих автоматы были сняты из предохранителей. Хмыкнув, я пошел по длинным скучным коридорам со стенами, выкрашенными масляной краской мерзотного зеленого цвета, дешевым кафелем на полу и железными дверями с номерами без всякого порядка. Двери некоторых камер были распахнуты, демонстрируя пустое нутро. Двери некоторых заперты. Кому-то приставлен даже почетный караул. В коридоре было настолько потрясающе тихо, что звуки наших шагов разносились гулким эхом. Просто место вне времени и пространства. Наш довольно продолжительный переход окончился в допросной. Обычная такая, ничем не примечательная допросная комната, в которой меня уже ждал особист. «А вот и наш террорист!» — радостно, словно я выигрышный билет в лотерее, заявил мужчина, по роже которого я мог сразу определить. «Не сработаемся». Особист был мужчиной яркой внешности, какая бывает, когда два совершенно разных народа пересекаются. Я помню из прошлой жизни парня наполовину дагестанца, наполовину латыша, у которого на лице с идеальными пропорциями голливудской внешности красовался чисто кавказский профиль. И вот здесь было что-то похожее, что в толпе явно не затеряется. Я без разрешения плюхнулся на жесткий стул с неудобной спинкой и посмотрел на собеседника. «Ну, рассказывай», — предложил он. Я выразительно приподнял брови, и особист продолжил. «Как зовут? Сколько лет? Где учился? Есть ли семья? Как собирался убить цесаревича?» Господи, их как будто в одной фабрике для мудаков культивируют. «Александр Мирный, 18 лет, первый курс Императорского Московского университета. Сирота, не женат, детей нет, не собирался», — ответил я. «Эх, такой молодой и такой глупый!» — картинно вздохнул особист. «Давай еще раз». «Как зовут? Сколько лет? Где учился? Есть ли семья? Как собирался убить цесаревича?» Тем временем там же, несколькими этажами выше. Антон Васильевич довольно спокойно относился к телефонным звонкам и никакого трепета перед вызовами от начальства не испытывал. Но третьи сутки почти без сна могут превратить любого самого спокойного человека в злую псину. «Серов, а где пацан?» — спросила трубка голосом боярина Нарышкина. «Какой пацан?» — раздраженно спросил Серов, откладывая бумаги и потирая уставшие глаза. «Пацан, Серов! Пацан, который с цесаревичем во дворе махался. Его высочество изволил очухаться от сотрясения и теперь задает мне очень неудобные вопросы». «Пацан?» — задумчиво повторил Серов. «Пацана наши приняли, думаю, со всеми телами в том дворе и увезли». «И куда увезли?» — задал наводящий вопрос Виктор Сергеевич. «Ну, к нам, наверное». «А к нам это куда?» «Сюда», — мрачно ответил Серов. «И чтобы придать тебе должного ускорения, должен сказать, что пацан этот его высочество из-под снайперской пули выдернул». Серов застонал. «Ага, улавливаешь суть проблемы». Антон Васильевич выругался длинно, витиевато и совершенно не стесняясь в выражениях. Это ж надо было засунуть парня в застенки и отправить по общему этапу. Господи, понаберут идиотов по объявлению, а нормальные люди за них краснеют. «В общем, Иван Дмитриевич страстно желает видеть друга, а Дмитрий Алексеевич – меня с докладом. Так что ускоряйся». Нарышкин нажал отбой, а Серов с тоской подумал, что до пенсии ему как до Владивостока пешком. Возможно, даже не дойдет. Там же. Александр Мирный. «Я уже все вам сказал», — спокойно ответил я, когда товарищ особист в очередной раз задал свои одинаковые вопросы. Наверное, эта техника допроса должна была бы вывести меня из состояния равновесия, но из состояния равновесия пока выходил только особист. В принципе, задавать одни и те же вопросы раз за разом – несложная работа. Сложно слушать одинаковые ответы, следить за позой, мимикой и жестами допрашиваемого. Нужно иметь высокую концентрацию. А иметь высокую концентрацию, когда расслабленно сидящий перед тобой пацан не боится ни тебя, ни твоих угроз, ни ужасных перспектив, которые ты ему красочно рисуешь. Сложно. Короче, батин талант бесить людей явно пригодился мне и здесь. В дверь допросные уверенно и сильно постучали, заставив особиста недовольно поджать губы и выйти из комнаты. Я прикрыл глаза и постарался прислушаться. Гул голосов доносился, но дверь скрадывала слова. Впрочем, секунду спустя я по контексту происходящего догадался о сути разговора. «Александр Мирный, на выход!» — скомандовал невысокий, крепко сложенный мужчина в штатском. Два раза себя просить я не заставил, и мы с этим мужчиной отправились куда-то по коридорам Лубенки, что характерно вдвоем. «Вы меня интригуете», — проговорил я, когда вместо поворота к камерам мы пошли дальше. «Страшно», — усмехнулся сопровождающий. «Страшно и интересно», — ответил я. Мы подошли к тяжелой металлической двери, которая, помимо кучи механических запоров, отпираемых стоящим на вахте солдатиком, имела магнитный замок, отпираемый персональной ключ-картой. Я бы не удивился, если бы за дверью находилось пыточное или еще какое атмосферное местечко типа расстрельной стены. Но за дверью оказался просто еще один коридор. Правда, уже довольно приличный, по которому сразу заметно, что кровь со стен здесь не смывают. Мягкий ковер, симпатичные обои, шторы на больших окнах, за которыми алел закат. Сопровождающий никак не прокомментировал происходящее, и через четверть часа плутания по коридорам мы оказались в небольшом кабинете, забитом бумагами под самый потолок. За столом сидел мужчина, которого я уже однажды видел при схожих обстоятельствах и у которого при виде меня дернулась щека. «Савва, а блокираторы?» — поинтересовался хозяин кабинета. Мой сопровождающий издал сдавленное «Ой» и кинулся снимать с меня браслеты. «Свободен», — сухо скомандовал серый человек, и сопровождающего выдуло из кабинета. Дверь за ним медленно закрылась сама под тяжелым взглядом серого человека, который усталым движением потер глаза и поднялся на ноги. «Меня зовут Антон Васильевич Серов, и я приношу извинения за произошедшее недоразумение». Мужчина сказал это и, кажется, дыхание затаил, ожидая моей реакции. Видимо, ему было очень интересно, станет ли 18-летний пацан рыдать от счастья или начнет угрожать жалобами в какой-нибудь бессмысленный импортный суд по правам человека. Но я не стал мужика разочаровывать. «Хорошо», — кивнул в ответ. «Я могу идти?» Серов удивленно моргнул, а в следующее мгновение его лицо приобрело задумчивое выражение. Он просканировал меня взглядом, то ли ища рога или третий глаз, то ли пытаясь определить, того ли пациента ему доставили. «И что, даже никаких душераздирающих воплей?» — с подозрением спросил Серов. «А надо? Если очень надо, могу и повопить», — покладисто согласился я. Мужчина хмыкнул, сел обратно и кивком предложил присесть мне в гостевое кресло. «Как вы понимаете, Александр, после произошедшего ваша жизнь немного изменится». «Да что вы говорите?» «Но если бы мы шли по стандартной процедуре, то взяли бы с вас подписи на паре бумажек, и все бы на этом кончилось. За исключением пары незначительных дополнительных контролирующих мероприятий, вы бы сейчас уже ехали в общежитие». «В сопровождении личного товарища майора, надо полагать, и с прибитым ко лбу подслушивающим устройством». «Но?» – спросил я без особой надежды на нормально поесть и поспать сегодня ночью. «Но у его высочества свой интерес, так что мы смиренно подчиняемся», – закончил мысль Серов. Поскольку я молчал, мужчина пояснил. «Вас ждут в Кремле, молодой человек. Прямо сейчас».